В этот поздний час, когда я шел по пустынным, в соответствии с моим приказом, улицам, все вдруг выглядело настолько нереально, что мне почудилось то, что я считал, можно увидеть лишь во сне. На дороге от Фен-де-Клы бегали только своры собак. Но вдруг откуда-то появился продавец кукурузы. Он со страхом посматривал в мою сторону и торопливо толкал тележку шагах в 20 от меня. Я понимал, что он боится и убегает. Мне хотелось сказать, меня не надо бояться. Опасность за аллеей каштанов, на большой дороге. Но я был словно во сне и не мог ничего сказать. От того, что не мог ничего сказать, мне самому было страшно. И от того, что мне было страшно, я не мог ничего сказать. Я знал, что страшное за деревьями, которые медленно проплывали мимо нас. Я ускорил шаг. Продавец кукурузы, глядя на меня, тоже заторопился. Это было какое-то наваждение. Что именно это было, я не знаю, знаю только, что это не было сном. Утром я потребовал, чтобы комендантский час отодвинули на более позднее время. Мне не хотелось еще раз пережить ночные страхи, и снова выпустили часть заключенных. На сей раз я даже ничего не объяснял. По радио передали одно из моих старых обращений. Я уже знал, что в городе от моих новых распоряжений ничего не изменится. И оказался прав. Некоторые кинотеатры ввели более поздние сеансы, вот и все. Остальное было как прежде. Розоватые от краски руки продавцов сахарной ваты, белые лица западных туристов, которые, правда, с сопровождающими осмелились выйти на улицы города в вечерний час. Своего лодочника я нашел на том же месте. Вскоре после выхода в море мы увидели лжепашу. Погода была спокойная, как в первый вечер, только тумана не было совсем. В темном зеркале воды я видел минареты, огни города. Было довольно светло. Я отчетливо различал пашу на мостике. Он был настоящий. И как всякий реально существующий человек, в эту светлую ночь паша увидел нас. Наша лодка приткнулась к пристани Касым Паша следом за его судном. Я тихонько выбрался на берег, но меня тут же схватили люди, больше похожие на бандитов, чем на военных. «Ты что здесь делаешь в такое время?» Я отвечал им, что комендантский час еще не наступил. Я бедный крестьянин, остановился в гостинице в Сиркеджи, и прежде чем вернуться в деревню, решил покататься на лодке. Я не знал о запрете паши. Но трусливый лодочник все рассказал людям великого паши, а те передали ему. Он был в гражданской одежде, но все равно очень походил на меня, а я в своей одежде на крестьянина. Паша лично выслушал нас, лодочника отпустил, а мне приказал ехать с ним. Мы сели на заднее сиденье «Шевроле» и выехали из порта. Мы были с великим Пашой один на один. Шофер был отделен от нас звуконепроницаемым стеклом. В моем «Шевроле» этого не было. Так что мы были совсем одни. «Мы оба долго ждали сегодняшнего дня», — сказал Паша голосом, который показался мне совершенно не похожим на мой. «Только я ждал, знаю, что жду, а ты — не знаю. Но оба мы не думали, что встретимся вот так». Он говорил немного взволнованно, немного устало, радуясь не столько тому, что может наконец поведать свою историю, сколько тому, что ее можно завершить. Оказывается, мы учились на одном курсе в военном училище, ходили на одни и те же занятия к одним и тем же преподавателям. Зимними холодными ночами поднимались вместе по тревоге, в жаркие летние дни вместе караулили, когда из крана в нашей каменной казарме потечет вода.